Час спустя, город Щусовой, безымянный переулок, монстр убит, я пронзил его левой саблей в то самое место, где отвалилась чешуйка, в очередной раз повезло, тварь решила подойти вплотную, чтобы съесть меня, возможно, не хотела подвергать свои многочисленные языки опасности или попросту надеялась прижать рогом к земле, кто теперь разберет, как только я завалил монстра, рядом оказались друзья, которые помогли выкарабкаться из-под туши. Надеюсь, Анастасия случайно расплавила под моими ногами горную породу. Я провалился по колено и намертво застрял. Хорошо, что скрабель помог, иначе из этой каменной ловушки я бы выкарабкивался, наверное, сутки. Горе Магессе свое спасение я бы точно не доверил, превратила бы ноги в фарш, ищи потом тут лекаря высокого ранга. Выбрался. Постарался успокоиться, но не получилось. Надо пойти и отыскать эту дрянь, которая чуть не убила меня. Девушка прятаться не умела, да и негде. К тому же люди сами невольно отводили взгляды от кучи с ведрами, за которой она сидела. Вопрос первый, на ходу начал я, как только увидел золотистые кудри, торчавшие из-под капюшона, ты что здесь забыла? Я русским языком сказал, чтобы и духа твоего не было. Девушка поняла, что раскрыто, и приподняла голову. Она попыталась включить дурочку, быстро захлопав ресницами. В прошлый раз чуть не убила двух лучших воинов на первой баррикаде, а сегодня меня. Спрашиваю еще раз, что ты здесь забыла? Девушка встала. Она была небольшого роста, мне по грудь, поэтому смотрела снизу вверх. В голубых глазах читалось раскаяние и испуг. Папенька не разрешает тренировать боевую магию, он даже к ограде не подпускает, чтоб издали запустить магией в монстров. А я хочу помочь. Девушка поджала губы и откинула с плеча золотую косу. У меня же очень сильный источник. Его надо развивать, без развития уровень будет не выше 5-6, а с постоянными тренировками могу дорасти до 7. Тренируйся в своем институте. Я недовольно посмотрел на дочь губернатора. Как ты попала сюда? И где охрана? Я одна. Девушка виновато опустила взгляд. К нашему дому сегодня утром подошла очередная группа беженцев. Постовые не пустили, а я сбежала и прибилась к ним. Рассказала о вас, и мы пошли сюда. Егор, что ты намерен делать? Спросил меня внутренний голос. Поменять ее на продукты, пока есть еще шанс пробраться на ту сторону площади, где стоит дом губернатора. Но как, судя по разговорам, по проспекту Петра Великого и центральной площади шастают многочисленные твари. Подгадаем момент и вырвемся на проспект, там сразу на другую сторону, ближе к зоне, которую контролирует пограничная стража, а там уже и рукой подать до дома Анастасии, кратко изложил свой амбициозный план я. Ты думаешь, ее отец даст еды в обмен на дочь? Даст, он человек расчетливый. Только теперь держать дочь будет под надежной охраной, а еды у него в достатке. Еще в начале беспорядков губернатор вместе с полицейскими подчистил центральный рынок и склады. Может, ты и прав, согласился внутренний попутчик. Идем за мной. Поманил я пальцем блондинку, отыскал скрабеля, тот уже успел заделать место прорыва горной породы, а сейчас с местным мясником разделывал броненосца. Он подходит для еды? Спросил я, подойдя поближе. Антон, что вы? Торговец широко улыбнулся. Броненосец несъедобен, он ядовит, а еще вы просто не представляете, какая это редкая тварь. Чтобы раздобыть такие ценные трофеи, надо отправляться за внешнее кольцо. Но вот она здесь. Скрабель рукой показал на большую тушу, да еще в каком состоянии. Тут одной чешуи на несколько сотен золотых, а какая хорошая из нее получается броня. Она держит как магические, так и физические удары. Я поморщился, представляя, какую работенку подкинул мяснику. Скрабель засуетился, что-то отыскивая среди добра, отложенного с туши убитого монстра. Антон, не подумайте, я все оплачу, это всецело только ваш трофей. Просто если немного повременить, то чешуя на монстре испортится, напитавшись трупным ядом. Вот он, наконец, нашел то, что искал. Скрабель поднял красный кристалл размером с пивную кружку. Повезло, попался большой алый макр, очень ценный для огненных магов. Придержите пока у себя, я показал ладонью, что не собираюсь его брать. Хорошо, скрабель кивнул. Евгений Викторович, у вас есть грузовая машина на ходу? Есть, а зачем? Кажется, я знаю, как нам пополнить запасы еды. Как же, удивленно покосился на меня скрабель. Я потянул за руку дочку губернатора и выдвинул ее вперед. Она нам поможет. Через 30 минут в первой баррикаде появился просвет, В него мгновенно проскочила грузовая машина с открытым кузовом. За рулем сидел торговец, которому принадлежал магазин с кабинных изделий и дверей. В кабине ехала Анастасия, а рядом Иван с двумя двухзарядными пистолями. Я же с Семеном стоял в кузове, крепко держась за кабину. Грузовик умудрялся громко реветь, при этом практически не ехал. Точнее, он тащился еле-еле. Я бы смог при большом желании его обогнать, побежав рядом. Мы преодолели центр проспекта, четко выгадав момент, когда рядом с баррикадой не было быстрых тварей. Еще 300 метров, и мы оказались напротив шестиметрового забора, отделяющего пограничное управление от проспекта. В нескольких местах угадывались свежие заплатки, кирпичная кладка была здесь заменена на каменные глыбы. Тварям, как и мне, явно хотелось посмотреть, что же спрятано от посторонних глаз за забором. Укреплений перед территорией не было, маги теперь стояли по периметру стены на расстоянии 10 метров друг от друга. Проспект был весь усыпан крупными тушами монстров, решивших слишком близко подобраться к забору управления. Грузовик петлял, стараясь не приближаться к стене, чтобы не спровоцировать магов, но одновременно не выезжая на ту сторону проспекта, где все было отдано на откуп тварям. В какой-то момент один из монстров не выдержал соблазна и кинулся на нас. Судя по размеру, молодой броненосец. Он был чуть больше машины, на которой мы ехали. Но два метких выстрела Ивана сделали дело. Тварь умерла, не добежав до цели, а тело с огромным рогом по инерции проехало с десяток метров, вспарывая брусчатку. Миновали здание телепорта, оно было в два ряда обложено баррикадами. Да здесь на 10 квадратных метров магов было больше, чем в столице при дворе императора. Мы неслись вперед, оставалось преодолеть только площадь. Послышался нарастающий гул. Все вокруг сразу пришло в движение. Земля содрогнулась. Монстры начали беспорядочно метаться. Мгновение, и я заметил множество больших широких лучей, пронзающих небо. Спустя минуту мы уже были на середине площади. До места назначения совсем чуть-чуть. Вдруг вокруг нас тут и там из ниоткуда начали появляться новые и новые твари. «Это конец!» — радостно выкрикивает Семен. «Он точно сумасшедший!» — проносится у меня в голове, когда вижу, как дровосек, словно одержимый, прямо на ходу выпрыгивает из кузова автомобиля. В этот же момент перед грузовиком появляется крупный монстр размером, наверное, со слона. Водитель пытается вывернуть, но у него не получается. Правое переднее колесо наезжает на одну из лап монстра. Автомобиль, словно на замедленной перемотке, начинает переворачиваться на бок. Хватаюсь за борт, пытаясь удержаться. Грузовик врезается в большую мертвую тушу какого монстра. От нее в разные стороны отбегают мелкие падальщики, твари, размером с собаку. Помогаю выбраться Ивану и Анастасии. Водителя придавило насмерть. Рулевое колесо надломилось и вспороло ему грудину. Ванька метким выстрелом отправляет на тот свет бегущую на нас тварь, размером и видом смахивающую на здорового медведя в хитиновых пластинах по всему телу. Я наскоро отбиваюсь от мелких монстров, которые тут же наводнили округу. Анастасия тоже вносит вклад. С одной стороны от нас теперь топкий грунт, в котором вязнут твари. Здоровый монстр, внезапно появившийся на пути нашего грузовика, приближается. Я с удивлением замечаю, что на его голове стоит в полный рост Семен и со всей силы дубасит чудищу топором по черепу. Еще пара шагов, и у монстра подкашиваются передние ноги, он заваливается вперед, а Семен спокойно, как ни в чем не бывало, спускается к нам. Все же он точно сумасшедший, но он мой сумасшедший, и мне это нравится. Нас окружают все новые и новые твари. Ну, может, десяток мы уложим, больше нереально. Да чтобы этот город очистить от тварей, нужна целая армия магов. Похоже, нам конец, Иван нервно улыбается, перезаряжая пистоли. Конец. Семен начинает громко гоготать, размахивая топором. Шансов выжить у нас минимум. Точнее, их нет, если не произойдет чудо. Слышится еще раз нарастающий гул. Поднимаю голову вверх. На небе исчезли многочисленные лучи. Оно чистое, голубое, ни единого облачка. Слышится гул от труб где-то в глубине территории пограничной стражи. На этот шум уж больно нервозно реагируют некоторые твари. Справа от меня открываются здоровые парадные ворота здания телепорта. Из них верхом на каких-то тварях, внешне похожих на ящериц, плотным строем появляются люди в черной броне. Они словно лавина расползаются по округе, поглощая всех монстров, встречающихся на пути. Всадники убивают твари своими клинками и копьями. Складывается впечатление, что для них это не составляет особого труда. Имперские гусары. Раздается у меня за спиной восторженный возглас губернаторской дочки. Но откуда они здесь взялись? Неужели телепорт заработал? Глава 18. Полдень. Город Щусовой. Центральная площадь. Имперские гусары. Легкая кавалерия, поголовно состоящая из непрошедших инициацию магов благородного происхождения. Все мастера клинка, лихие и бесстрашные. Одним словом, элита императорских войск. Здесь служили только лучшие, и это было заметно. Четкие движения, ничего лишнего. Взмах удара, и враг уже истекал кровью. Если нет, то несущийся следом боец завершал начатое. Сразу бросалась в глаза слаженность, с которой гусары действовали в бою. Такого можно было добиться только изнурительными тренировками и регулярными сражениями с монстрами. Гусары одеты однотипно. Черная антимагическая броня, высокая цилиндрическая шапка с козырьком, из которой торчали перья одной из самых опасных птиц в колониях, казуара, черные рейтузы, до блеска начищенные сапоги и, конечно, образ завершали пышные усы, разрешенные в войсках только офицерам легкой кавалерии. Вооружены они были саблями, небольшими копьями, а к седлу пристегнуты несколько однозарядных пистолей, которые гусары молниеносно выхватывали, стреляя в твари на поражение. Следом, тоже на каких-то рептилиях, двигались маги. Они наравне с имперскими гусарами кинулись в бой, только орудовали не саблями и пистолями, а магией. И, судя по используемым заклинаниям, были не ниже 6 уровня. Если в обычных войсках основной боевой единицей были маги, и к ним в поддержку попадали простые бойцы, то здесь было все по-другому. Гусары, воины легкой кавалерии, были главными, и это оправдывало себя. Вон как быстро они разделались со скопившимися на площади и проспекте монстрами. Вновь послышались трубы. Теперь открылись ворота управления, из которых расходились войска пограничной стражи телепорта, спешащие внести свою лепту в зачистку города. Следом за гусарами из широких дверей здания телепорта на центральную площадь прямиком из колонии хлынули новые войска пограничной стражи. Потом появились трофейные команды, которые отлаженно и быстро потрошили трупы монстров, не размениваясь на мелочи, доставали только мокрые, тут же продвигались вперед. «Это мы убили», — начал защищать трофей Иван, как только сборщики добрались до туш, лежащих возле нас. Те переглянулись, и туши, объявленные нашими, не тронули. Спорить было бессмысленно, уж больно повреждения характерны для нашего оружия. «Ты будешь потрошить?» – спросил я Ивана. Тот озадаченно посмотрел на меня. Если с малыми и средними тушами вопросов не возникало, то как трофеять большую тушу, что завалил Семен? «Милейший», – обратился я к одному из парней в здоровом мясном фартуке, надетом на военную форму, – «не хотите подхалтурить?» Тот мельком взглянул на туши, еле заметно кивнул и подошел к нам. Средний макр за все 6, включая этого громилу, парень указал внушительным резаком с массивной ручкой и крупным лезвием на здоровый труп с проломленным черепом. «Да ты обалдел», — возмутился Иван, уперев руки в бока. «Ну, как хотите», — парень повернулся и собрался прочь. «Погоди», — остановил его я, — «мы согласны. Только твари не 6, а 9, тут и еще один маленький броненосец метрах в 30, я показал на монстра, которого меткими выстрелами еще по дороге вырубил Иван. «Тогда 2 кристалла. 1, я широко улыбнулся, подкручивая правый ус, или мы обратимся к твоему коллеге, здесь желающих подзаработать сейчас будет много». Тот из-под лобья посмотрел на меня, но согласился. Тем временем из ворот телепорта появилось много молодых магов и магесс в разноцветных формах. «Это еще кто такие?» – не удержался Семен. «Студенты высших магических университетов с обязательной военной практикой в колониях», — сказала дочка губернатора как-то завистливо. «Чего же тебя среди них нет, если так хотела попрактиковаться в боевой магии?» — язвительно спросил Анастасию Иван. «Я была на практике после 2-го и 3-го курса, но потом по настоянию отца выбрала не боевую специальность и осталась не у дел», — ответила Анастасия с легко читаемыми нотками разочарования. «Какая же у тебя специальность?» — поинтересовался я. «Архитектура, а я хотела на фортификацию». Я посмотрел на девушку оценивающе, а может и правда от такой сорвиголовы был бы толк на военной специальности. Она активно замахала, узнав кого-то среди студентов, проходящих рядом. Я же приметил, что от резиденции губернатора выдвинулся кортеж, во главе которого быстрым шагом шел пухлый мужчина. «Да не как сам губернатор. Идет к нам», — увидев приближающихся людей, Анастасия натянула на свои светлые волосы капюшон. «Мне пора», — Пока, как ни в чем не бывало, сказала взбалмошная девушка и скрылась среди студентов, идущих помогать армии добивать монстров. Не понял, это что было, куда она свинтила. Что-то мне неохота объясняться с ее батенькой. Тем временем из здания телепорта вышла небольшая группа гусар, человек 10. Все рослые и крепкие, они были без животных, на которых сидели верхом их вырвавшиеся в первых рядах сослуживцы. В центре группы шел мужчина лет 40, он, в отличие от остальных, был без усов, двигался спокойно, окидывал хозяйским взглядом все на своем пути. Он был богатырского роста, как и его сопровождающие, темные волосы, короткая стрижка, одет в дорожный костюм тройку черного цвета. Увидев этих людей, губернатор откорректировал курс, расплываясь в широкой улыбке. Эти две группы пересеклись буквально в 10 метрах от нас, при этом что одни, что другие не обращали на нас никакого внимания. «Ваше высочество», губернатор низко поклонился, «где мои старшие братья, и что тут, черт возьми, происходит?» Недовольно сказал высокий. Губернатор еще раз поклонился. «Ваш старший брат Николай Михайлович убит», нервно сглотнув, сказал чиновник. «Что?» Чуть не заорал мужчина. «Когда?» Дмитрий Михайлович, залебезил губернатор, на него было совершено несколько покушений подряд. Они начались в тот день, когда перестал работать телепорт. Одно из них, к сожалению, удалось. Губернатор неодобрительно покосился в нашу сторону и сделал жест своим людям. Несколько полицейских тут же направились к нам. Кажется, мы оказались лишними ушами. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — тихо произнес я. «Что ты говоришь?» — переспросил Иван. «Пойдем», — говорю, — «мы здесь больше не нужны». «Куда пойдем?» Давыдов растерянно засунул свою пятерню в рыжие волосы. «В безымянный переулок к скрабелю за расчетом, а потом вот туда», — я махнул в сторону ворот, из которых выходили все новые и новые люди. «Пора двигаться дальше». «А как же Мокры?» Он показал на работающего недалеко мужика, разделывающего туши убитых нами монстров. «Ты прав, за ним стоит приглядеть», — кивнул я подозрительному Ивану. «Семен, проследишь за трофейщиком, а мы пока с Иваном расчет у торговца получим. Ты-то авансом оплату взял», — я кивнул на его щит. «Хорошо», — Семен направился к потрошившему большую тушу мужчине. «Стой, стой, задержись тут еще ненадолго», — прям завопил в голове Антон. «Что случилось?» Вмиг насторожился я. «Если ты не понял, это Дмитрий Михайлович, младший претендент на трон». «Я понял, нам-то что с того?» «Это с ним попросил встретиться доверенный Пестова». «Да, только поручение мы толком так и не услышали, так как этот доверенный по прибытии в Чусовой сразу сделал ноги в колонии, решил напомнить я обстоятельства исчезновения Уварова. Он нас найдет, я уверен. Сейчас о другом. Дмитрий Михайлович, он же был другом моего отца, вот я хотел послушать, что он говорит, какие расклады сейчас в стране. Да и так, по мелочи, сейчас губернатор соловьем запоет, очень много интересного узнать можно. Я задержался неподалеку, давая Антону шанс послушать. Сам решил рассмотреть тушу монстра, напомнившего в бою медведя, постарался воспроизвести его название согласно бестиарию, но тщетно. Длина около 3 метров, в холке около 1,5, хитиновая броня, словно у насекомого, а когти на передних лапах сантиметров по 30. «Росомаха какая-то», — вслух сказал я. «Не росомаха, а кадьяк, семейство медвежьих, вес до 1,5 тонн, когти выдвижные до 0,5 метра, хитиновая броня, всеядный, очень сообразительный», — прокомментировал подошедший сборщик трофеев, перед тем, как приступить к делу. «Вам повезло, этот молодой еще был несмышленый, старый так под выстрел не подставился бы». «Так, все», — услышал я радостный голос Антона в голове, «можешь двигать», — нужное услышал. «Что же ты узнал?» — поинтересовался я. «Телепорт взорвали во время погрузки товаров с мануфактур Пестова. Все указывает на то, что в подрыве были замешаны люди князя». «Позволь угадаю», — перебил я Антона. «Эту версию предлагает губернатор». «Да, он настаивает, чтобы Дмитрий Михайлович срочно связался со своим средним братом Максимом, и тот как можно быстрее арестовал Пестова. А Дмитрий не поддается, так как Пестову доверяет, и говорит, что такого быть не может». «Ты что, слышал разговор?» – удивился Антон. «Нет, просто все логично. Дмитрий Романов и Кирилл Пестов дружат, а следовательно, доверяют друг другу. А еще недавно в гостях у губернатора был князь Крупский, он тот еще интриган», – объяснил свои размышления я. «Как хорошо, что телепорт уже открыт, и мы скоро отправимся в колонии. Нет никакого желания вариться в образовывающейся здесь смуте. Я ускорил шаг по направлению к баррикадам. Похоже, у нас в гостях один из наследников на престол. Вопрос Ивана вернул меня к реальности. «Ничего удивительного», — ответил я. «Уже больше недели прошло с того момента, как была приостановлена работа портала. Если честно, я думал, что они откроют его на пятый день, а не на восьмой. Да, странно, что они так тянули с восстановлением, особенно если учесть, что последствия только ухудшались. При желании могли бы и за трое суток из столицы сюда приехать, а они медлили больше недели. Сколько людей погибло из-за этого? Ты не слышал, кто именно открыл портал?» Озадачил я вопросом Ивана. «Старший наследник Николай или средний Максим? Какая теперь разница? Главное, можно поспешить в колонии. Иван, ты не прав. Портал открыл Дмитрий, младший наследник императора». «Как Дмитрий? Погоди, а разве вообще такое возможно? Открыть портал изнутри?» Иван резко остановился. Он повернулся и посмотрел назад в сторону людей, общающихся между собой. «Погоди», — попытался разобраться Давыдов. «Я подумал, что один из наследников приплыл сюда по реке из Перми, до которой добрался поездом. Пробрался к шахте, открыл портал и впустил сюда гусар и пограничную стражу. Нет, это сделал из колонии Дмитрий. Но как? Это же невозможно!» — продолжал удивляться Иван. «Может, и возможно». Иван с непониманием посмотрел на меня. «Если кривая выведет, окажемся у него на аудиенции, и там попробуем спросить. Ты же не против? Будем надеяться на твое везение, Минский». Иван кивнул. Я в ответ широко улыбнулся, подкручивая усы. 8 вечера. Город Щусовой. Безымянный переулок. «Спасибо, что помогли», — Скрабель поблагодарил меня крепким рукопожатием. «Мы стояли на месте первой баррикады, от которой ничего не осталось. Она была разобрана. Сейчас лишь несколько местных жителей посменно присматривали за входом. Они были вооружены и не давали ни единого шанса мародерам, которые, словно мухи, налетели на город после того, как монстры были перебиты имперскими гусарами и пограничной стражей. Численность жителей в переулке резко уменьшилась. Беженцы, которых приютили местные, поспешили проведать свои дома, как только обстановка в городе нормализовалась. Многие отправились искать выживших родственников и знакомых. После дневных приключений мы с Иваном вернулись в торговый дом Скрабеля. Я думал по-быстрому забрать оплату и уйти в колонии, пока еще работает телепорт и нет большого ажиотажа, но пришлось немного подождать. Я получил в счет оплаты обещанную рапиру, а Иван 2-3 зарядных пистоля. Затем Скрабель рассчитался со мной за убитого броненосца, да еще отдал трофейные макры от порубленных Семеном и застреленных Иваном тварей. Часть денег мы потратили в магазине, закупившись охотничьим и походным инвентарем. Здесь все было наивысшего качества, что подбивало скупить чуть ли не весь ассортимент, но нас было всего трое, а тащить пришлось бы на себе. «Егор, а ты не спешишь с отправлением в колонии? Может, все же стоит дождаться расчета за контракт с ИШТ?» — поинтересовался у меня Антон. «За этот вынужденный простой мы заработали достаточно. Если же сейчас заниматься получением оплаты от железной дороги, то придется возвращаться в Пермь. Не думаю, что офис в Чусовом работает, а это как минимум 2 дня. Не хочу терять время. Давай все же заглянем в местный офис». Антон продолжал настаивать на своем. «Нет», — твердо ответил я своему внутреннему попутчику, — «я не собираюсь здесь торчать даже до завтрашнего утра. Хочу прямо сейчас покинуть Большую Землю и наконец отправиться в колонии. Из-за денег я особо не переживал, это дело наживное. Главное, цель в жизни. Если для ее достижения нужно заработать, значит, заработаю. Сейчас же в моих кошельках было несколько сотен золотых, крупный огненный макро и несколько десятков средних, я уж молчу про мелкие. Кошелек с мелкими кристаллами я передал Ивану, в скором времени они могут понадобиться ему в больших количествах. Все же пистоли — это тебе не револьверы, их пробивные свойства в первую очередь зависят от макров, используемых для зарядов. Общая сумма в кошельках перевалила за 1000 золотых. Вполне нормально, чтобы начать путешествие к заветной цели за внешним кольцом колоний. Я осмотрел приятелей. Мы выглядели сейчас как матерые наемники. Я, с 2 родовыми саблями на поясе. Иван, с пристегнутыми к поясу револьверами и пистолями. Семен, с боевым топором и круглым небольшим щитом. Шик, как только местные жители узнали, что мы их покидаем, они почти всем составом решили проводить нас. Люди спешили к месту, где еще недавно была первая баррикада. Всем хотелось сказать пару добрых слов на прощание. Если бы не владелец лавки скобяных изделий, погибший сегодня во время непредвиденного прорыва, то среди двух сотен местных жителей и торговцев с безымянного переулка не умер бы ни один. Может, все же возьмете вознаграждение? Евгений Викторович покосился на два увесистых мешочка с золотом и макрами, которые принес сюда, чтобы отчитаться перед жителями домов. Нет, твердо отказался я, того, что мы оговаривали первоначально, достаточно. Я осмотрелся, заглядывая в благодарные лица жителей. Пускай эти деньги пойдут на помощь пострадавшим. Я буду очень рад, если вы их распределите среди нуждающихся, сказал я и пожал скрабелю на прощание руку. Я повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Вскоре меня догнали друзья, и я почувствовал их хлопки по плечам. Спасибо, что согласился помочь им тогда. Семен поправил сползающий щит, надетый на левое плечо, и спасибо, что не взял с людей денег за помощь. Это в первую очередь правильно, а во вторую очень благородно. Думаю, запись о сделанном точно появится в наших личных делах. Иван повеселел. Ни капельки не сомневаюсь, что вскоре здесь плотно будет работать ИСП, докапываясь до сути произошедшего в городе, согласился я с Иваном. Ведь это была основная причина, почему я спешил покинуть Чусовой. Мне ужасно не хотелось вновь общаться с магами жизни высокого уровня. Это сейчас Антон в моей голове ведет себя вполне предсказуемо, но вдруг ему вновь захочется избавиться от меня. Мы без особых сложностей прошли таможню, находившуюся в здании телепорта. Сотрудник лишь проверил наши паспорта и пригласил в зал ожидания до возникновения окна достаточного, чтобы запустить людей в колонии. Сразу после восстановления телепорт работал лишь в сторону Большой Земли, пропуская сюда все новые и новые войска. Из памяти Антона я знал, что залы ожидания были характерны только для этого телепорта. Все из-за большой загруженности и труднодоступности одного из концов, располагающегося на дне шахты. Помещение для ожидания чем-то напомнило мне похожие по назначению залы железнодорожного вокзала. Зал был разделен на две части. Одна часть – для благородных людей, с шикарной мебелью, а также кафе и рестораном. Все это сейчас было завалено обломками. Уцелел только большой зал с деревянными скамейками для людей попроще. Я поспешил занять место ближе к выходу, чтобы не прозевать долгожданную возможность свалить из этого мира. Постепенно количество людей стало уменьшаться. Сотрудники, сидевшие около больших лифтов, способных за раз спустить в шахту не меньше полусотни человек, начали активно выкрикивать номера талонов, выданных людям простого происхождения при прохождении таможни, и фамилии людей с полноценными паспортами. Минский, Давыдов, Рубило. Третий лифт громко зазывал один из работников. Мы поднялись на ноги и направились к мужчине. Минский. Послышался недовольный голос откуда-то сбоку. Я обернулся и увидел группу из пяти молодых людей в форме одного из магических университетов. Кажется, я уже видел их в городе сегодня. Им было лет по 19, наверное, в этом году окончили второй курс, и они быстро приближались ко мне. Во главе шайки шел высокий кучерявый парень. Подойдя вплотную, он вытащил из-за пояса белую перчатку. «Ты не имеешь права носить эту фамилию». Громко выкрикнул он мне в лицо и попытался ударить перчаткой. Глава 19. 10 часов вечера. Город Чусовой. Здание телепорта. Кто этот юноша? Что он себе позволяет? Я отклонился назад. Его рука с перчаткой пронеслась в нескольких миллиметрах от моего лица. Заметил, что его глаза наполнились яростью и злостью. «Федор, хватит, не позорь нас!» Парня одернул однокурсник, стоявший рядом. «Это семейное дело», — огрызнулся он в ответ. И никак не позорит меня как студента Императорского университета. Егор, кажется, это мой сводный младший брат, судорожно предположил Антон. Не могу найти этого юношу у тебя в памяти, но прошло больше 5 лет, в последний раз ты его видел еще до изгнания. Я, похоже, видел его в день изгнания. Он вел себя надменно и даже не попрощался. Федор Морозов, ему досталась фамилия отца, его сразу после инициации должны были принять в род Морозовых. Интересно, почему же не приняли? Тем временем юноша собрался. Он уже не махал руками, выкрикивая непотребства и привлекая тем самым внимание. Федор натянул на руки белые перчатки, которыми хотел отхлестать меня по лицу. Постарался успокоиться. Складывалось впечатление, что он надел маску отрешенности. Но вот голубые глаза выдавали раздражение и злобу. Федор был высокий, почти как я, лицо вытянутое, большие уши слегка торчали, волосы в мать, как и у меня, они были темные, непослушные явились, словно змей. «Добрый вечер, брат», — подчеркнуто спокойно сказал я. Он не ответил, а принялся с усердием гонять желваки по скулам. «Насколько я понял, запрет нашего деда, патриарха рода Минских, до сих пор действует, и ты не можешь общаться со мной», — я слегка улыбнулся. «Пока, Морозов». Федор еще пару мгновений посверлил меня недовольным взглядом, потом поднял правую руку и замотал указательным пальцем. «Дед умер этой весной. Теперь я патриарх рода». Я бегло прошелся по памяти Антона. Андрей Макарович, патриарх, изгнавший меня из рода за проваленную инициацию, был старых взглядов. Он имел 5 дочерей, 4 из которых успешно вышли замуж и покинули дом, войдя в роды мужей. А вот старшая дочь нет. У нее было очень шаткое и, можно сказать, бесправное положение, а все из-за беременности вне брака. Отчим понимал это и, скорее всего, в рамках договорного брака матери и отчима выполнял команды, отданные ему из клана Морозовых. Наследование в роду при отсутствии мужских наследников переходило на женскую ветку при условии, что наследница не ушла из рода за мужем. Если бы Антон прошел инициацию, то он стал бы после смерти деда патриархом рода Минских. Но он не смог, а значит, наследником стал младший брат. Но как? Он же еще в 10-летнем возрасте принял клятву рода Морозовых на их семейном алтаре. «Федор, я что-то запутался, ты же давно Морозов, или тебя из рода выперли? Патриархом рода Минских теперь являюсь я», — вновь повторил он. «Ты не можешь больше носить эту фамилию, я запрещаю тебе». Я широко улыбнулся. «Из рода меня выгнал наш с тобой дед. Выгнал, лишив титула, всех его привилегий, запретил членам рода общение со мной, но он не лишал меня фамилии. Так что, Федор Игнатьевич, я обратился официальным тоном к младшему брату, вы здесь бессильны. Чтобы что-то запрещать, надо сначала меня в род принять, а так как меня там уже больше 5 лет нет, то до свидания». Я в наглую подмигнул брату и направился к лифтам. «Я приказываю тебе», — завопил младший брат, — «отдай родовые клинки». Я не торопясь повернулся к нему. «Не позорь нас своим поведением», — ответил я спокойно, — «все же это и моя фамилия». Федор покраснел, словно рак, он пытался сдержаться, но это крайне плохо получалось. «Отдай родовые клинки и проваливай на все 4 стороны», — он протянул ладонь. «А может, тебе еще все деньги отдать? Зачем тебе клинки? Ты никогда не увлекался фехтованием, впрочем, как и стрельбой. Отец сказал, они очень ценные». «Так тебя отец попросил?» Я усмехнулся. «Как там дела у моего отчима? Он уже стал патриархом рода Морозовых?» «Стал», — машинально ответил Федор. «И кто у кого в вас салитите?» — поинтересовался я язвительно. «Неужели старый род Минских сейчас подчиняется молодому, не более 3 поколений назад созданному роду Морозовых?» Федор сильно покраснел. «Да его, похоже, распирало. Еще чуть-чуть и взорвется». «Ладно, братишка, не дуйся, я тебя обидеть не хотел», — добавил я. «Наверное, ты все правильно делаешь для рода Морозовых, но ты принял род Минских, так будь добр, отстаивая интересы Минских, а не Морозовых». Брат хотел что-то возразить, но я не дал ему. «Подчиняться я тебе не обязан, меня в твоем роде нет. Что же касается клинков, то они мои, мне их передал дед на законных основаниях. Ты же понимаешь, что тебе с этими клинками не выжить без покровительства. Да и зачем они тебе, ты же не маг, они для тебя бесполезны», — еле слышно сказал Федор, чтобы меньше ушей услышали разговор. «Ты ошибаешься, мне они нужны», — я подмигнул брату. «Пока». Похоже, дед чувствовал какой-то заговор, который планировался отчимом. Он был человек умный, смотрел всегда наперед. То-то он так расстроился, когда узнал, что его любимый внук Антон провалил инициацию. А ведь он меня готовил с самого детства стать руководителем одного из старейших кланов империи. Для этого и были нужны изнурительные тренировки с клинками. Сильный маг, владеющий одной из 4 боевых стихий, плюс мастер клинка с саблей, которой подчиняется эта стихия, это была бы гремучая смесь, которая помогла бы роду вернуть свое величие. А вышло вон как. Молодой род Морозовых, только поколение назад ушедший от покровительства клана Минских, теперь поглотил его, со всеми землями, секретами и тайными знаниями, которые скрывались в сокровищнице. Не думаю, что отчим с младшим братом узнали бы, что за подарки мне вручил дед при изгнании, если бы не поковырялись в записях. Федора просто так не заинтересовали бы мои клинки, да и зачем они им? У обоих магия воды. Хотя, наверное, можно было бы выменить их на более выгодный артефакт у другого рода или ждать, пока появится подходящий наследник. Теперь становится понятным представление для отвода глаз с перчаткой и фамилией, которую я, видите ли, не могу носить. Хотя, вероятно, он ожидал, что я не вынесу обидных слов в свой адрес и вспылю. Если бы Федор убил меня на дуэли, то забрал бы клинки в качестве трофея. Я же не хочу убивать брата, хоть он и планировал так поступить со мной. Еще не время. Вот верну магию, а там уже этим займется Антон. Я бы на его месте теперь, зная все это, не создавал новый род, а предъявил права на род Минских и отобрал его у брата и отчима. А я так и сделаю. Раздался в голове торжествующий голос Антона. Какого черта? Что? Какого черта? Какого черта ты слышал мои мысли? С чего ты решил, что просто думал, а не говорил со мной? Я с самого начала был с тобой согласен, поэтому и не спорил. Что касается деда, то ты все точно подметил. Он меня готовил, а вот от отчима я всегда ждал какой-то подлянки. Почему же дед тогда выбрал его для твоей матери? Поинтересовался я. Ты смеешься? Мать дворянка, к тому же беременна мной, а мой отец умирает в бою. У родственников попросту не было выбора. Вот они и организовали свадьбу по-быстрому. Ладно, с Федором что делать? Может, ему все же урок преподать, как надо со старшим братом общаться? Поинтересовался я у своего внутреннего попутчика. Нет, оставь это мне. Он в принципе парень-то неплохой. Может, договорюсь еще. Ну как знаешь, тебе решать. Он твой родственник, не мой. Это твой брат? Поинтересовался у меня Иван. Младший, а теперь уже патриарх рода. Я подкрутил свои усы. А почему ты его вызов не принял, отклонившись от перчатки? Семен посмотрел на меня недоуменно. Что, Рубило? Я улыбнулся дровосеку. Не ожидал, что я могу человека пожалеть. Семен в ответ скорчил рожу. Мы подошли к сидевшему за столом клерку. Он был в простом сером костюме без изысков. На голове фуражка такого же цвета, что и костюм. Вот только кокарда над козырьком была не серебряная, как у двоих рядом, а золотая. Антон Всеволодович, тут же обратился он ко мне. Я кивнул. Мужчина заерзал, потом достал ключ и начал им открывать верхний ящик стола. Вытащил оттуда запечатанный конверт и протянул мне. «Велено передать вам», — решил пояснить он, видя мое непонимание, послание от Уварова Льва Николаевича. «Он предупредил меня, что вы в скором времени должны появиться здесь». Но кто же мог подумать, мужчина театрально развел руки в стороны, что такое случится. «Так вот как помощник Пестова решил выйти со мной на связь. Вы про взорванный телепорт? Да, голубчик, про него». Клерк сунул мне в руки конверт и тут же начал копаться в бумагах на столе. «Проходите, лифт номер 3». Лифт был огромный, 4 на 4 метра. При желании сюда могли забиться человек 50, если не больше. Нас было 10. Я с друзьями, еще 6 таких же путешественников и мужчина в серой форме работника телепорта с белой каской на голове, на которой горел магический фонарь. Он зашел последним. Осмотрел нас с ног до головы. «Отправляемся», — объявил он. Лязгнули металлические двери. Как только они закрылись, загорелась красная лампа над входом. Другой работник закрыл дверь снаружи. Лифт слегка дернулся, как будто его больше не держали, и он в любой момент может начать падать вниз. Кабина сейчас словно левитировала, раскачиваясь на тросах. «Погнали», — мужчина подошел к массивному пульту у двери. Он четким выверенным движением, даже не глядя, схватился за рычаг и повернул его из среднего положения с надписью «Стоп» вниз. Чувство невесомости скрутило внутренние органы. Желудок неприятно сжался. Семен позеленел и прикрыл рот рукой. Иван недовольно поводил головой из стороны в сторону. Друзья, видно, впервые пользовались услугами скоростного лифта. В городах были пассажирские лифты, но они медлительные, словно черепахи, по сравнению с этим болидом. Он должен был доставить нас на глубину в сотню метров. На несколько секунд исчезло освещение, но фонарь с шахтерской каски сопровождающего рассеивал мрак, а по его невозмутимому лицу было понятно, что все нормально. Еще мгновение, и свет снова появился. Я видел, как мелькала горная порода. Она проносилась мимо нас с бешеной скоростью. Холодный, затхлый воздух отяжелял легкие, а от нарастающего быстро давления начали болеть уши. Я схватился за нос и продулся. Стало лучше. Обратил внимание, что сверху у пульта управления была стрелка, словно у спидометра, а на ней стояло только две отметки. 0 и 105. Как только указатель приблизился к левой отметке, раздался громкий звонок. Лифт в тот же момент начал замедляться. Все пассажиры почувствовали, что потяжелели. Лифт с нездоровым грохотом остановился. Послышался шум открываемой наружной двери. В лифте загорелась лампа над входом. Мужчина, стоявший за пультом, подошел к створкам и раздвинул их в стороны. Нам открылся вид на обширную подземную галерею. Тусклый желтый свет ламп едва освещал стены, покрытые жилами минералов, тысячелетиями покоившихся под землей. Воздух здесь был тяжелый и сырой. Мы ступили на влажный земляной пол. Вдали слышался грохот каких-то механизмов. Шахту все еще восстанавливали. Милейший, обратился я к работнику, неужели имперские гусары на лифтах все поднимались? Что вы, сударь, здесь еще грузовой тоннель есть для вагонеток. 2 километра по спирали, и вы тоже окажетесь наверху в главном здании, улыбнулся служащий, будто ожидавший вопроса. Куда нам? Прямо, он указал рукой на коридор, отходящий от лифтового холла, там 30 метров, и вы на месте. Спасибо, я никогда в своей жизни не бывал в шахте, но все когда-то бывает впервые. Если на улице сейчас было лето, и температура днем стремилась к 30 градусам, то здесь было свежо, градусов 15, не больше, только очень влажно, и воздух казался каким-то тяжелым. Я подумал, что тут просто не все еще наладили после разрушения. Если учесть, что телепорт является дверью из этого мира в мир колоний, то все должно быть по высшему разряду. Раньше тут наверняка работала магическая климатическая установка. Вскоре из коридора, ведущего от лифтовой, мы вышли в огромный зал. Ничего себе! Громко присвистнул Иван. Семен же уставился на все вокруг, широко раскрыв глаза и приоткрыв от удивления рот. Здесь было, чему удивляться. Зал был не просто огромный, он был огроменный, размером, наверное, со сцену и зрительный зал Большого театра в Москве. Высота потолков 15 метров. Теперь стало понятно, почему так долго велись восстановительные работы. У дальней стены стояли 2 здоровые каменные колонны 6 метров высотой и примерно 2 в диаметре. Они были исписаны рунами, которые светились и пульсировали, будто в такт с биением моего сердца. Между колоннами был открыт портал в другой мир. Он был похож на зеркало, отражающее только фиолетовый цвет. Вот она, магия рун в действии. Я остановился, чтобы полюбоваться. Вскоре в центре портала возник водоворот света, он расширялся, а на зеркале появлялись все новые и новые цвета. Мгновение, и из центра портала начали прорываться яркие лучи. У-у-у, раздался громкий гудок. А тем временем из портала по рельсам, которые я сразу не приметил, выехал поезд. Небольшой маневровый паровоз с пристегнутыми к нему 5 грузовыми вагонами. Состав свернул на крайний левый путь. У-у-у. Повторился гудок. Из зеркала телепорта выехал еще один состав и свернул на правый путь. Он состоял тоже из 5 вагонов, вот только 2 из них были пассажирскими. Портал засветился фиолетовым. Краски исчезли. Как только составы остановились около платформ, началась быстрая разгрузка-загрузка вагонов. Грузчики выносили ящики из вагона, ставили их сбоку и сразу же брали с платформы новый груз, подготовленный к отправке в колонии, и затаскивали его в вагон. «Господа, поспешите, пожалуйста, поезд отправится через 15 минут», поторопил нас один из работников, стоящий у входа в коридор, из которого мы пришли. Мы поспешили на платформу к пассажирскому вагону. Здесь нас на удивление никто не встретил и не указал места. В принципе, это было логично, никто лишний на такую глубину сам не попадет. Я зашел в состав, ничего необычного. Простой сидячий вагон 3-го класса. Деревянные скамейки на 2 человек стояли друг напротив друга. Мы прошли в середину, сели напротив окна. Я на одной скамейке, друзья на другой. Работники на платформе копошились, стараясь успеть разгрузить и загрузить состав до его отправления. Пассажирский вагон быстро наполнялся людьми. Здесь были сразу все сословия. Богато одетые господа и дамы, городские, крестьяне и военные. Вдруг я заметил, что сначала напрягся Семен, а через мгновение запыхтел как паровоз Иван. Они явно следили за кем-то позади меня. «Ваше благородие, разрешите я присяду», — раздался мужской голос. Я повернулся. В проходе стоял и мял в руках шапку крестьянин. Лицо его было уж больно знакомо. Я посмотрел на друзей. По их виду было понятно, что догадка верна. «Присаживайся», — показал я рукой на свободное место рядом. Парень присел и принялся еще сильнее мять шапку. Я ждал, когда хорошо знакомый мне крестьянин начнет говорить. Так продолжалось минуту. Потом он все же собрался с духом, отложил шапку. снял с шеи магический артефакт полной защиты и протянул мне. «Извините нас, ваше благородие», слегка заикаясь от волнения, произнес он. «Что это?» – спросил я, покосившись на полностью разряженный артефакт магической и физической защиты. «Это я украл у вас», – он низко опустил голову. «Знаю, что это нехорошо. Вы тогда нас не единожды спасли, а я вам отплатил вот этим. Но я клянусь». Он приподнял голову и попытался посмотреть мне в глаза, но это у него плохо получалось. Крестьянин сейчас напоминал нашкодившую собаку, которая разбила любимую чашку хозяина. «Я клянусь, что буду служить вам», уже громче и решительнее сказал он. «Мы клянемся, ваше благородие», раздались дружные голоса позади. «Не губите нас». «Помогло?» Я взял у мужчины артефакт. «Да, ваше благородие, у Перми от казачков помогло скрыться». Мужчина начал загибать пальцы на руке. «Потом в лесу помогло от медведя отбиться, а еще дважды в городе от тварей». Поезд резко дернулся. «Значит, уже отходим». Я посмотрел в окно, убеждаясь, что поезд начал набирать скорость. «Хорошо», я помахал крестьянам рукой, «сейчас приедем и решим». Мужик, сидевший рядом со мной, опять начал судорожно сжимать шапку в руках. «Не переживай», я хлопнул его по плечу, «иди к своим, я в хорошем настроении. Прибудем на место, подойдешь». Мужчина быстро встал, поклонившись мне в пояс, и поспешил прочь к своей семье и знакомым беглецам. Я посмотрел на друзей, оба хотели мне что-то сказать, но я жестом отложил все вопросы на потом. Не хотелось пропустить момент прохода через портал. «У-у-у», раздался гудок маневрового паровоза. «Сейчас», слабо уловимая фиолетовая дымка прошла через весь вагон. Я ощутил щекочущее кожу покалывание. Оказывается, я успел соскучиться по этому чувству. В своем мире я был магом двух стихий и сам мог спокойно создавать телепорт и перемещаться почти куда угодно. Но я всегда знал, где окажусь. Сейчас же передо мной была неизвестность. Она манила и обещала в очередной раз все изменить. Глава 20. 2 часа ночи. Колония. Точка. Окрестности телепорта. Поезд прошел через портал, оказавшись по ту сторону. Из окон были видны монолитные каменные глыбы, поднимающиеся вверх, словно отвесные стены. Складывалось впечатление, что я иду в метро, но стоило только прижаться к окну и поднять голову, как становилось видно звездное небо. Проход между отвесными скалами расширялся, а потом они и вовсе исчезли. Появились многочисленные фонари, освещающие округу. Послышался скрежет под колесами, вагон слегка мотнуло вправо, потом еще раз и еще. Рельсы под составом расходились, образовывая все новые и новые параллельные пути. Мы отъехали метров на 100 и остановились около небольшого перрона, примыкающего к зданию вокзала. В вагон зашел сотрудник железной дороги. Он встал напротив одного из входов в длинный проход между рядами скамеек. «Дамы и господа», громко, четко проговаривая каждое слово, начал он, «вы прибыли в центральную колонию Российской империи. Точку. Тут поезд задержится на 40 минут, а потом проследует в столицу, Новгородск. Оттуда вы сможете легко добраться до нужного телепорта. Спасибо, что пользуетесь услугами Пистовской железной дороги». Мужчина в форме железнодорожника слегка мотнул головой. «Милейший», раздалось откуда-то спереди, «а перекусить тут можно где-то?» «Да, конечно, на территории вокзала есть ресторан и кафе». Он неопределенно махнул рукой в сторону строения. Убедившись, что его поняли, служащий железной дороги еще раз мельком осмотрел пассажиров. «Может быть, еще остались какие-то вопросы?» – уточнил он. «Да», – раздалось сзади. «Сколько ехать до Новгородска?» «Не более 2 часов», – ответил работник, выискивая людей, желающих что-то уточнить. «Если возникнут еще какие-то вопросы, можете их задать любому служащему на станции». Он быстро кивнул и удалился. Часть пассажиров сразу же поспешила за ним на перрон. «Пойдем перекусим?» – спросил меня Иван. При этих словах я четко услышал, как у Семена громко заурчало в животе. «Пойдемте», я встал с места. Семен сразу схватил наши с ним рюкзаки, а Иван потянулся за своим. Я остановил их, жестом подозвал мужчину из крестьян, что еще недавно подходил ко мне с извинениями. «Присмотри за вещами», я указал на рюкзаки. Крестьянин быстро закивал. Проходя мимо, я обратил внимание, с каким восхищением он посмотрел на Семена. «Семен Иванович», обратился я к дровосеку, «а не отведать ли нам антрикот?» Тот уставился на меня недоуменным взглядом, а Иван еле удержался, чтобы не засмеяться в открытую. «Ты хорошо знаешь этих?» Я качнул головой в сторону вагона. «Они со мной в одной деревне были, мы из Москвы тогда бежали, как возможность представилась. Нас помещик решил переселить куда-то подальше», Семен улыбнулся, «боялся, наверное, что убежим, вот всех молодых и отправил в свои северные земли. Я тебя спрашиваю о другом, как хорошо знаешь, доверять им можно?» «Да-да», покивал дровосек, «можно. Чего же они тогда убежали, прихватив наш артефакт?» Щурясь поинтересовался Иван. Семен растерянно пожал плечами. «Боялись они вас, ваше благородие», уже на перроне сказал дровосек. «Ладно, разберемся», я махнул рукой. «Значит так, идите сейчас в ресторан и закажите еды на троих, я скоро подойду». Увидев недопонимание на лицах, решил пояснить. «Идите, мне надо немного побыть на свежем воздухе». Друзья удалились, а я прошелся по перрону в сторону, откуда мы приехали. Здесь до портала было метров 100, в принципе вполне достаточно, чтобы рассмотреть его при свете фонарей, развешанных по отвесным стенам ущелья. Они выглядели так, будто кто-то очень могущественный отколол часть горы, словно торт Наполеон без одного куска. В углу находился портал, из которого шли железнодорожные пути. По мере того, как проход расширялся, они, словно крона дерева, расползались по округе новыми ветвями. Две подходили к пассажирскому перрону, остальные вели к многочисленным крытым складам, раскинувшимся вдоль путей на сотни метров вперед. Телепорт был зеркальной копией того, что я видел в Чусовом. Тоже фиолетовое зеркало, две колонны с рунами точно так же пульсировали, словно подстраиваясь под биение моего сердца. Я смотрел на них, стараясь понять, действительно это так или только кажется. «Завораживает?» – спросил мужской голос. Я обернулся. Рядом стоял мужчина в форме служащего железной дороги. Он потер лоб тыльной стороной руки, в которой сжимал разводной ключ. «Высшая магия всегда поражает». Я опять оглянулся в сторону телепорта. «Дмитрий Михайлович вчера его открыл?» «Да, но он тут с первого дня был, больше недели. На станции жил, пока у него, наконец, не получилось открыть телепорт. Говорили, что невозможно открыть обратный портал, но он смог. Цвет очень насыщенный, я с досадой поджал губы, сболтнул лишнего. Может, не заметит. Да, вы правы, измерения еще не проводились, но многие склоняются к тому, что он как минимум в полтора раза мощнее старого портала». «Егор, а чему ты удивляешься?» – раздался в голове голос Антона. «Передо мной сейчас портал диаметром около 6 метров. Для его создания требуется просто прорва энергии. Насыщенность цвета портала говорит о силе». «Не понял, поясни, какая еще сила портала?» «Вот есть у тебя два автомобиля, легковой и грузовой. В каком из них ты больше вещей перевести сможешь?» «Понятное дело, в грузовом», – предположил внутренний попутчик. «Вот и с порталами все то же самое. С виду почти одинаковые, а в итоге один может переместить за час 4 тонны груза, а другой 6. «Я понял», — услышал торжествующий голос в голове, «насыщенность цвета говорит, легковой он или грузовой, ну, если в общем приближении, то да, можно и так сказать». «У-у-у», — раздался гудок, а из портала вышел товарный состав, отправившийся на одну из платформ неподалеку, где его ожидали грузчики. Повернулся к своему поезду и увидел, как от него отъехал маневровый паровоз, увлекая за собой 4 крытых вагона с товарами на разгрузку. Спереди же к составу подходил паровоз, который повезет нас в столицу. «Не смотрите так разочарованно, молодой человек», — сказал мужчина, до сих пор стоящий рядом. «Почему разочарованно? Скорее, удивленно. Еще неделя-две и товарооборот вернется к былым объемам, а может и к большим. Он показал мне вперед, вот там склады, они сейчас полностью забиты товаром. Чтобы переправить их на большую землю, потребуется дней 5 плотной работы. Но большая земля сейчас не может принять столько груза», предположил я. «Абсолютно верно», служащий железной дороги улыбнулся. «Даже пассажирские поезда раньше уходили отсюда минимум вагонов по 8. Но ничего, еще неделька-две, и все вернется в норму». Он словно успокаивал себя. Я зашел в здание вокзала. Меня встретил зал ожидания с удобными кожаными диванами и столиками, на которых лежали аккуратные стопки газет и журналов. Оглянулся, пытаясь отыскать помещения для разных сословий, но их здесь не было. Странно, здесь что, не обслуживают никого, кроме дворян? Но нет, свободно ходили люди разных сословий, да и в буфет стояла небольшая очередь очень по-разному одетых пассажиров. «Хм, мне говорили, что когда попаду в колонии, то удивлюсь, и похоже, я уже начал. Что думаешь делать с крестьянами? Дожевывая последний кусок мяса, поинтересовался у меня Иван. А чего с ними делать? Не понял я. Помоги им. Не поверю, что у тебя нет идеи, куда их к делу приставить. Ваня, что ты несешь? Зачем мне это? Вот сейчас наши вещи поохраняют и все. Службу выполнили, долг этим отработали, хватит с них. Ваня с Семеном переглянулись. Ваше благородие, обратился ко мне дровосек, помогите им. Семен, ты опять начинаешь? Сказал тебе уже не один раз, чтобы по имени обращался. Согласны, значит, тот расплылся в широкой улыбке. Тут, в колониях, без покровительства нельзя. Затащат доверчивых за внешнее кольцо и будут из них веревки вить или вообще рабами в рудниках сделают. И никто об этом не узнает, Давыдов покачал головой. Ладно, помогу, я погрозил пальцем своим приятелям, есть у меня одна идея. Вот и замечательно, Ванька залпом осушил стакан с облепиховым соком. Пойдемте, поторопил я друзей, Семен, забеги в буфет, купи там для бывших односельчан пирожков или другой снеди. А то если сейчас их к себе под крыло брать, то нехорошо голодными оставлять. Дровосек улыбнулся и тут же направился к буфету. Вань, как мне с ними отношения оформить? А в чем проблема? Удивился он. У меня же низшее личное дворянство, я не имею права на крестьян. Крестьян нельзя держать, а вот работников нанять сроком на 5 лет можешь, и никто их и пальцем тронуть не посмеет. Почему срок службы 5 лет? Минимальный срок найма для простого люда, ответил мне хорошо подкованный в этих вопросах Иван.